Бабки-чертычиха и Салтычиха одинаково дробненько и враз засмеялись. «Да не что он по своей-то воле, бабы!» — спросила Анюта с каким-то недоумением, оглядывая знакомых и в то же время как-то по-новому открывшихся ей женщин. «Дорога человеку такая вышла. Звал же он тебя, тетка Ефросинья? Все знают, звал, сама не поехала». «Не поехала», — согласилась Ефросинья. «Зачем ехать-то было? Постыло, что ж, навязываться? Не человек я или как?» «Ну, диво, бабы, диво!» — протянула Стешка бабу. «Детей кучу нажили, по-постылому или как?» припомнила Нюрка Куделина, вздохнув. «Она, жизнь на одном месте не бывает. Круть да верть, глядишь, и сама не знаешь, что получилось, куда от тебя с наезженной-то дороги вытрясло». «Нет, не приму я его, бабы», — сказала Ефросинья с еще больше постражавшими глазами и внезапно прислушиваясь только к тому, что было в ней самой, тонким, жалобным, но чистым голосом, в котором билась, трепетала несказанная душевная расстроенность и от которого вздрогнули все сидящие за столом, затянула. «Из-за гор горы вылетел орел, из-за хутора вылетел другой. Один другого братом называл. Ой, лелеем, ой, лелем». Стешка бабок моргнула, жалостливо скривила рот, всхлипнула и с изумленными глазами подхватила: «Скажи, брат сокол, где ты летал?» «Летал я, летал да до синим морем», — тотчас быстро отозвалась Ефросинья, вся подавшись вперед в каком-то неудержимом и горьком откровении. «Скажи, брат сокол, что ты там видал?» — спросила опять Стешка бабок, словно бы сразу помолодевшая, и столько ожиданий было в ее лице и в голосе, что Анюта, не отрываясь, глядевшая на нее, почувствовала, как неудержимо ползут к сердцу слезы. Никогда она еще не видела этих уже пожилых, на ее взгляд, женщин такими удивительными, никогда не слышала в них такого откровения. «Видал я, видал, да зелено жито», — отозвалась Ефросинья, полностью отдавшись песне, растворившись в ней, как в прохладной чистой реке, безостановочно куда-то бегущей. «Как у том жите солдатик битый, он убит, убит, но не хоронен. Прилетели к нему все три ласточки слезно плакали. Первая ласточка, да родная мать, вторая ласточка, да родная сестра, третья ласточка, да его жена. Где мать плакала, там река плыла, где сестра плакала, там криниченька, где жена плакала, там росы нема. Ой, лелем, лелем». Ефросинья окончила на такой сердечной ноте, что, казалось, сама изба расступилась, опали стены, и далекий простор того самого синего, никогда не виданного ни одной из этих женщин моря, его дыхание охватило все вокруг. Никто и не подумал, отчего же это хорошо, грустно и просторно стало на душе. «Ох, Фрось, ох, Фрось!» — забормотала бабка-чертачиха, вытирая слезы. «Знала я, была ты в девках песенницей, да уж такого я и не слыхивала. Ох, Фрось, надсадила ты душеньку, ох, хорошо!» Ефросинья, еще не придя в себя, неуловимо подавшись вперед, сидела прямо и неподвижно, и лицо ее дрожало в слабой, неуверенной улыбке. «Нет, нет, не нужен он мне», — покачала она головой, и приходившие в себя после песни женщины еще выпили, и когда в полночь Фома Куделин, привлеченный шумом и весельем в избе Варечки Черной, сунулся было туда, в надежде присоединиться к непонятному, но обещающему многие выгоды событию, его тотчас выставили, и больше всех старалась его собственная жена. «Тю-тю!» — пробормотал Фома, неведомо как оказавшись за порогом и суетливо поправляя на себе пиджак. «Сбесились ведьмы старые!»